клянусь. Как-то, скажем, на научной конференции мне понадобилось споить иностранцев. Я показал им наш национальный русский фокус. На глазах у публики распечатываю бутылку водки, раскручиваю ее, так она льется быстрее, и выхлебываю большими глотками до дна. Всего 11 больших глотков. Подначиваешь их, конечно, и предлагаешь повторить. Можно и не из горлышка, без сноровки так можно захлебнуться, а из граненых стаканов. Через 20 минут все в лёжку, а ты огурец. Как? Перед этим съедаешь пачку сливочного масла, 200 грамм всего-то. Масло обволакивает желудок и какое-то время не дает алкоголю всасываться. Как в термосе. Правильно. Заливаешь в себя, потом находишь повод отлучиться на минутку. Два пальца в рот, и ты в порядке. Варварский способ, но если надо кого-то перепить... Глава 14. Как ни крути, Павел считал, что ему повезло с соседом по гостиничному номеру. Его совет похлебать горячего бульона с пельмешками оказался просто бесценным. Выйдя из уже знакомой пельменной возле цирка, стажер почувствовал, что туман в голове рассеивается и даже ощущается прилив сил. Пока можно было не спешить, так как только завтра в 2 часа в скверике напротив своего техникума его будет ждать Юрий Григорьевич Осмолов, оперативный псевдоним «Лось», его главное задание. А ведь надо было еще осмотреться. По вчерашним наметкам Фауст произвел 3 закладки, отметился на кафедре, послонялся в научной библиотеке, несколько раз проверился, но не очень тщательно. Кому он интересен в этом захолустье? Вечер прошел в полезном общении с соседом-психологом. Юноша очень хотел бы повстречаться и со Светой, очень хотел, но зачем ему, да и ей такая связь. Сквер находился между 2 встречных дорог, они как бы обтекали его. Тополя и вязы уже преклонного возраста давали раскидистую тень. Ажурная ограда из литого чугуна по бокам и, на удивление, целые лавочки создавали ощущение провинциального уюта. С противоположной стороны от техникума в 4-этажной сталинке располагался комиссионный магазин. Фауст огляделся. По асфальтовой дорожке в основном прогуливались граждане, не занятые на работе. Мамочки с колясками, пенсионеры с собачками. На скамейках, как и положено, ворковали парочки. Павлу повезло. Он сразу нашел свободную лавочку. Правда, рядом расположилась шумная компания молодых людей. Они что-то активно обсуждали, рассматривали. Приглядевшись, Павел догадался, что это те, кого в народе называли спекулянтами. Где же им еще собираться, как не у комиссионки? Вскоре показался Осмолов. Стажер увидел его и приветливо помахал рукой. Юрий Григорьевич подошел. Они поздоровались. Павел вспомнил рекомендации соседа и сразу же перехватил инициативу. «Ценю ваше время, Юрий Григорьевич. Еще раз спасибо, что согласились меня проконсультировать». Видно было, что преподаватель польщен. «Мне тоже приятно, что в столичных кругах известно о моей скромной персоне. Так что за тему вы выбрали для кандидатской диссертации, коллега?» «Как я уже говорил, моя работа посвящена так называемому Пугачевскому бунту. Фактологический материал у меня уже большей частью собран. Я хочу описать это событие как феномен зарождения гражданского самосознания, показать, что это был не просто бунт бандитов и грабителей, а вызов простых людей деспотии власти. Это не просто месть сбежавших от помещика крестьян. Это следующий этап – переход от спонтанности к появлению структуры и организации. Это протест как проявление зарождающегося самосознания. Эти люди решали уже не только свои личные проблемы. Они хотели изменить общество, пусть еще и очень примитивно. «Коллега!» В голосе собеседника послышалось неприкрытое удивление, не в то же время одобрение. «Мне кажется, что эти взгляды, которые я, кстати, полностью разделяю, затруднят защиту диссертации. Вы не боитесь?» «Мы с руководителем обсуждали этот вопрос. Эти мысли будут идти как бы конвой диссертационной работы. На переднем плане будет, разумеется, народно-освободительное движение крестьянских масс, явление, подкрепленное цитатами из произведений Ленина и других классиков марксизма». «Это грамотно. Ильич был настолько трудолюбив и писуч, что у него много чего можно найти. У вас уже есть публикации по этой теме?» «Кстати, хорошо, что вы напомнили, Юрий Григорьевич. один зарубежный фонд планирует выпустить сборник статей по современной философии. Их особенно интересует национальное и религиозное самоопределение. Редакция обратилась к моему научному руководителю с просьбой подобрать несколько работ из Советской России для публикации. Шеф просил, если у вас, Юрий Григорьевич, есть материал, так сказать, из глубинки, то его рассмотрят в приоритетном порядке. Приманка была настолько привлекательная, что ловушка тут же с треском захлопнулась. У провинциального философа из индустриально-строительного техникума от перспектив сделать публикацию в иностранном сборнике загорелись глаза и сбилось дыхание. «Конечно, есть, коллега. Причем экземпляр рукописи у меня сейчас с собой». Радостно трясущимися руками Асмолов достал из довольно потрепанного портфеля картонную папку с тесемками и передал ее Павлу. «Только она у меня на русском. У меня, знаете ли, проблемы с английским». Доцент стыдливо потупил взгляд. «No problem, Юрий Григорьевич. Я сам сделаю перевод». Они проговорили почти час. Как учили, Павел старался больше задавать вопросы, провинциальный философ заливался соловьем, польщенный вниманием столичного коллеги. «Кстати, вы не забыли, что у вас сейчас занятие?» — спохватился молодой аспирант. «Да, да», — засуетился собеседник. «Давайте завтра созвонимся и договоримся о встрече. Я подготовлюсь по вашему вопросу». На этом они расстались. Лось засеменил к себе в техникум, Фауст облегченно выдохнул и откинулся на спинку скамейки. Это был первый документ, который он добыл в разведке. Одно из заданий командировки выполнено. Павел не спеша убрал папку в сумку. Вдруг он почувствовал тревогу. В спокойной обстановке сквера что-то изменилось. Спекулянты затихли и стали быстро прятать вещи в сумке. Они явно намеревались экстренно сорваться с места. Но было уже поздно. С одной стороны, выход блокировали два милиционера, неожиданно появившиеся из-за детской площадки. С другой стороны, к ним двигались цепочкой несколько крепких парней в штатском. Группа правоохранителей оперативно блокировала торговцев. К Павлу подошел молодой человек в джинсовой куртке и, показав красную корочку, представился. «Лейтенант Ветров, мы проводим рейд по борьбе с незаконной торговлей. Прошу пройти с нами в отдел». «Я тут случайно, товарищ лейтенант. Встречался с коллегой из техникума, доцентом кафедры философии Асмоловым Юрием Григорьевичем». Фауст прикинул варианты. «Бежать? Выходы блокированы. Перемахнуть через чугунную ограду по пояс высотой не составляло труда. Но у оперативников рации милиция в радиусе двух кварталов будет сразу же оповещена.